Глава третья. Мне показалось, что я сумел объяснить хозяйке дома суть ошибки ее служанок и скрыл недовольство. Хотя имел на него право, ведь шлюхой меня еще никогда не называли. Пожалуй, такое отношение к моей персоне стоило считать оскорблением. Не требовал немедленной сатисфакции лишь по причине того, что все еще не привык сражаться с женщинами. Бывало, что женщины предлагали за близость со мной деньги. Таким всегда отказывал. Ни разу не крутил романы ради наживы. Мне в голову бы никогда не пришло брать с прекрасного пола плату за секс. Не собирался изменять принципам и в новом мире. Работа, жрецом любви – не то новое ощущение, которое хотел бы испытать. Сейчас я был слишком раздражен. Но... Окинул взглядом фигуру Льера, отметил, что та не хуже, чем у знакомых мне компаньонок. При следующей встрече вполне возможно, что я окажу хозяйке этого дома кое-какие услуги интимного плана, совершенно бесплотно. Я заказала мужчину в салоне Льера Рикарды месяц назад, говорила Ильгиша. Отвалила за него немалые деньги. Мужчины с каждым разом все дорожают, знаешь ли. В этом году торговцы султаната уже требуют за них вдвое больше, чем в прошлом. Откуда, спрашиваются, такие цены? Скоро станут требовать за мужиков золото по весу. Безобразие. Слушал оправдание младшей сестры Луки и мысленно пытался сообразить, как правильно назвать шлюху мужского рода. На ум не приходило ничего вменяемого. Точного слова в местном лексиконе не обнаружил. Шлюх? Шлюханец? Я никогда не испытывал презрения к жрицам любви. Хотя в мирах, где мне довелось пожить, бытовали на их счет разные мнения. Где-то тружениц бордели считали низшей кастой, где-то едва ли не обожествляли. Я же придерживался срединного мнения, считал их профессию подобной многим другим, но не испытывал тягу испробовать ее на себе. Полагал, что для этого дела нужно чувствовать призвание, точно так же, как и во многих других сферах деятельности. За собой такого призвания пока не замечал. Поправил кушак и державшие ножны меча ремешки. Дамочки в жилетах вновь напряглись. Продолжал топтаться около дивана. Слушал Льеру, удерживал на лице вежливую улыбку. Дожидался удобного момента, чтобы вновь попрощаться. Не желал остаться в этом доме даже ради удовольствия выпить чашку кофе. Вчера Рика прислала весточку. Сообщила, что мальчик прибыл в столицу. Долго же мне пришлось ждать. Нет ничего хуже, чем ожидания, особенно если деньги уже уплачены. Как же я обрадовалась. Свежая постель, свечи с запахом кальнира уже подготовилась. Льера Рикардо пообещала доставить мужчину в мой дом сегодня к вечеру. Намекнула, что меня ждет нечто особенное. Я же хотел повстречать в королевстве женщин, которым нравятся мужчины. Вот, мне сразу повезло. Уже нашел одну из тех, о ком рассказывали компаньонки. Судьба. Но почему-то совсем не радовался этому обстоятельству. Почему не так? Почему не чувствовал себя счастливым? «Не вижу в тебе ничего интересного», — сказала Льера. Рика явно не предугадала мои желания. Не мужчина, а сплошное разочарование. Неужто Рикардо решила, что мне понравится такой, похожий на девочку? Хотела бы девочка, купила бы одну из ее компаньонок. Стала бы я так переплачивать. В следующий раз обязательно обговорю с ней все параметры заказа заранее, чтобы не получать снова такой вот сюрприз. Мне показалось, что речь Ильгиши свернули в неверное русло. Отмахнулся от бродивших в голове посторонних мыслей, собрался было уточнить. «Девчонки», — сказала хозяйка дома, — «попридержите-ка его». Мне сказали, что он слишком уж активный, может оказать сопротивление. Давайте уж покончим с этой затянувшейся историей. Вы забыли, как следует поступать с напуганными мужчинами? Нет, не показалось. Я закрыл рот, не издав ни звука. Не потому, что лишился дара речи, понял, что с разговорами пора заканчивать. Льера поморщила нос, повернулась к носатой. «Не стой», — сказала она. «Влей уж в него зелье. Когда еще оно подействует? Мальчик явился днем и до сих пор не готов к использованию. Когда я буду им заниматься? Скоро за окном начнет темнеть. Забыла, что у меня утром омолаживающая процедура, а мужики и товар скоропортящийся. Да завтра может и не дожить. Любая из вас, куриц неуклюжих, может его ненароком прибить. Да, хозяйка. В руках служанки точно по волшебству появилась знакомая мне кружка. Ильгиша вынула из чехла на поясе короткий клинок, протянула его рыжей. Возьми кинжал. Разожмешь ему зубы. Можешь сломать их, если потребуется. Мне их наличие не принципиально. А ему они больше не понадобятся. Посмотрела мне в лицо. Улыбнулась. А ты, мальчик, не бойся. Больно тебе не будет. Обычно с мужчинами я бываю нежной. Если они не истерят и не слишком активно сопротивляются моим ласкам. Будешь себя хорошо вести, точно получишь от нашей встречи удовольствие. Знаю, как с вами обращаться. Ты у меня далеко не первый. Будь послушным мальчиком. Выпей эликсир, не отнимай мое время. Тряхнула челкой, сказала. Чего стоим, девочки, за работу? Хлопнула в ладоши, ситуация ее явно забавляла. Ее спутницы засуетились. Те, что в кожаных жилетах, набросились на меня, вцепились в руки, усадили на диван. Действовали слаженно, деловито, лишили меня возможности пошевелиться. Точнее, считали, что лишили такой возможности. Не спешил их разочаровывать. Моя раздражительность улетучилась. Почувствовал иронию происходящего. Меня собирались изнасиловать женщины. А вот это уж действительно интересно, хотя и неожиданно в таком-то мире. «Хозяйка, а что, если он на самом деле этот, боярын?» спросила одна из схвативших меня женщин. От нее несло резким кисловатым запахом пота. Я поморщился, нестерпимо зачесался нос, долго не смогу терпеть. Льера повела плечом. «И что?» — сказала она. «Боярин, не боярин, какая разница? Кому он нужен? Кто его хватится? Он явно бесхозный». Иначе не стал бы разгуливать сам по себе. Эти колдуньи наверняка сошли с ума на своем острове, если позволяют мужикам бродяжничать, да еще и с оружием в руках. Как будто острая железка может спасти мальчиков от женской энергии. Глаза Ильгиши хитро блеснули. Если мальчик не от Рики, даже лучше. Значит, скоро мне приведут еще одного мужчину. Того я оставлю на потом. Запру где-нибудь в подвале, авось уцелеет до завтра. Подождет. Два по цене одного, неплохая сделка. Важно, что этот боярин мужчина. Сами знаете, с ними всякое может случиться. А случится обязательно. Так что проблем не возникнет. Жаловаться на меня он не будет. Ни своим подружкам из Кардинии, ни даже Льере Регенше. Потому что не сможет. Мертвые не жалуются. Льера махнула рукой. Заливайте в него эликсир. «Очень спорное мнение о мертвых, по привычке отметил я. Они тоже умеют жаловаться тому, кто способен их услышать». Бросив рыжую паралич, не позволил ломать кинжалом мои зубы. Заметил на лице оседавшей на пол девицы изумление, что ее так удивило. То, что падает, или то, что в этот раз я не стал ее бить. Выронила кружку, свалилась к моим ногам и носатая. Расщедрился на плетение и для нее. Успел вовремя. Падая, служанка окатила мне вонючим эликсиром лишь сапоги. На штаны не попало ни капли. Следующими отоварились параличом дамы в жилетках. Давление на мои руки ослабло. Женщины грохнулись на диван. Та, что держала мою правую руку, уткнулась губами мне в ухо. А вот то, что свалилось на пол Льера Ильгиши, стало для меня сюрпризом. «Эй, красавица!» — сказал я. Похлопал Льеру по щеке. В нее я заклинаний не бросал, уверен в этом. Хозяйка дома свалилась на пол без моей помощи. Упала в обморок или притворялась. Если второе, то Льерой можно восхищаться. Среагировала на ситуацию она с завидной скоростью. «Хватит прикидываться мертвой, Льера. Открывай глаза, не переживай. Пока ты не натворила чего-нибудь еще, пальцем тебя не трону, слышишь? Обещаю, и даже не изнасилую, не надейся». Веки Ильгиши задрожали, губы Льеры скривились. Взялся за ворот блузы, рывком поставил женщину на ноги. В очередной раз почувствовал, как меня окатило сырой маной. Льера дважды плеснула в меня энергией, пока изображала бесчувственное тело. Представляю, что она сейчас чувствует. Явно не такой реакции она от меня ожидала. Но пока только заставила шевелиться волоски на моих руках. «Ты не мужчина», — прошипела Ильгиша. Приподняла веки. «Вполне себе мужик», — сказал я. «Все признаки мужского пола у меня присутствуют, можешь не сомневаться. А что касается женской энергии, представь себе, бывают и такие мужчины, на кого не действуют эти ваши штучки с ее расплескиванием». «А такие действуют?» — почувствовал толчки ударов. Острие похожего на шило ножа трижды проткнуло мой кафтан напротив печени. Пронзить кожу дракона не сумело, лишь попортило одежду. Ударил женщину по руке, нож отлетел в сторону, беззвучно приземлился на ворс ковра. Льера поморщилась, закусила губу. «Ловко у тебя получилось», — сказал я. Прижал хозяйку дома к стене, ощутил на лице теплое ее дыхание. Должно быть забавно, мы смотрелись со стороны. Она несчастная жертва, я упивающийся своей силой насильник. Мерзкая колдунья. Льера выплюнула фразу мне в лицо вместе с брызгами слюны. Я утерся, сказал. Здрасте, приехали. А так хорошо начиналось. Ведь разобрались же уже, что я мужчина. Колдун... «А не колдунья, моя дорогая, не путай!» Ильгиша не поддержала мой шутливый тон. Попыталась отстраниться от меня, уперлась затылком в стену. «Я найду тебя», — сказала Льера. «Вот увидишь. И прикажу тебя убить». На шаг отступил от нее. «Зачем меня искать?» — спросил я. «Не прячусь. И прятаться не собираюсь». Остановился в гостинице «Столичная». «Я там единственный мужчина. Найдешь без труда. Можешь прислать мне вызов». «Не откажусь от честного поединка, а можешь подослать убийц. Вернусь сюда и надеру тебе задницу. Услышала меня, женщина? Жди». Страх в глазах Льеры не заметил. Они смотрели на меня гневно, с вызовом. Младшая Ильгиша, конечно, не такая сильная, как ее сестра, но боевитая. И безжалостная, ткнула меня ножичком, особенно не задумываясь. Нельзя такое прощать. «Обещал, что не трону тебя», — сказал я, — «и обещание сдержу. Пока». Льера, вызывающая, ухмыльнулась, добавил. «Но твоя выходка с ножом мне не понравилась. Не люблю, когда в меня тычут железками. За это тебя накажу. Оставлю тебе, красавица, кое-какой подарок на память о нашей первой встрече. Мы, мужчины с острова Колдуньи, такие злопамятные. Будешь вспоминать о нас и злиться». «С нами, дорогая моя Льера Ильгиша, лучше не связываться».